что она ничего не имеет против него, все-таки он почему-то воспринимал это и как проявление неприязни именно к нему. Мутизм мутизмом, а пусть бы делала для него исключение из своего мутизма. Абсолютно непрофессиональное желание, но что поделаешь. Но так как он все же оставался профессионалом, он имел желание более скромное, а тем самым и более реальное. Когда она все же заговорит, пусть первым, с кем она заговорит, будет он. Было бы обидно прочитать о ее первых словах в сестринском дневнике. Виталий подошел к надзорке, сопровождаемой громогласным комментарием Ирины Федоровны. «Виталька-то наша опять к красуле своей спешит!» От Ирины Федоровны ничего не укроется, тут уж приходится смириться. Особенно поразила его Ирина Федоровна однажды. У Виталия бывали время от времени приступы радикулита, которых он стыдился, стариковский какой-то недуг, и не жаловался ни одной живой душе, ни дома, ни на работе, ни врачу в поликлинике. Ну, не наклониться, ну, резко не встать, маскировался так, что никто ничего не замечал. А Ирина Федоровна во время обхода посреди своей обычной словесной окрошки из Витьки Лаврова, 16 формул цианистого калия и всего остального, вдруг сказала: «Что, Виталий Сергеевич, опять спинка-то болит?» Только что заступившая на пост Маргарита Львовна встала и доложила: «Все спокойно, никаких происшествий, Сахарова молчит. Но хоть с головой больше не укрывается, все-таки прогресс». Виталий подошел, присел к ней на кровать. Не то чтобы улыбнулся, не очень уместно было бы улыбаться, причин нет для улыбок, но посмотрел открыто и дружелюбно, насколько мог. «Здравствуйте, Вера». Она посмотрела на него с сомнением, как будто вспоминая что-то ускользающее, и неуверенно, точно учась заново, сказала: «Здравствуйте». Сказала: «Здравствуйте». Вера Сахарова заговорила. Она сказала: «Здравствуйте». Такое было мгновенное переживание счастья, будто он сам излечился и впервые заговорил после болезни. «Как вы себя чувствуете?» «Так же неуверенно». «Хорошо». Продолжает говорить. Не случайное слово вырвалось, а стабильно продолжает говорить. «Вы знаете, где находитесь?» «Я нахожусь в тюрьме». «Это все не важно. Главное, говорит. А кто я такой?» «Вы робот. Вы главный робот». Не может же она вылечиться сразу. «Но говорит». «Теперь дело пойдет, раз говорит». «Ну, ничего, ничего. Мы еще с вами поговорим. Лежите». И радость за Веру, и гордость. С ним первым заговорила, не с дежурной сестрой, хотя сестра тут безотлучна. «Как у вас получается, Виталий Сергеевич? А вот мы разговорить не могли». Маргарита Львовна после недавних неприятных объяснений стремилась наладить отношения и потому разговаривала несколько льстиво, а все равно приятно и такое признание. В коридоре кричала Тамара Сивкова: «Выгоните дядю Костю, Виталий Сергеевич, когда вы выгоните дядю Костю?» Ругалась с Ириной Федоровной Лида Пугачева. Трудно идет лечение. Но ничто не могло омрачить настроение Виталия. Вера Сахарова заговорила. «Вера Сахарова заговорила», — торжествующе объявил он, входя в ординаторскую. «Смотрите-ка, выйдет, наверное, на одном аминозине», — удивилась Капитолина Харитоновна. «Первичная же больная, чего ж не выйти», — сказала Люда. «А все равно нужен будет инсулин, чтобы закрепить. Для них это чисто медицинский случай, и обе уверены, что шизофрения». Не хотелось верить, что у нее шизофрения, что ей грозит участь Меньшиковой. У этой такие снова ухудшения, снова в надзорке. Участь Мержиевской. Не хотелось лечить ее инсулином, от которого она некрасиво пополнеет. Может же быть у нее инфекционный психоз? Есть же у нее в анамнезе ревматическая атака. Нужно было это все обдумать. И лучше одному, не здесь, в суете. Капиталина Харитонна, я сегодня схожу к Бородулиной, хорошо?